Глава 21. Победа. Буранов осматривал строй казаков, собравшихся идти следом за ним. Сейчас здесь было немногим больше 400. Еще столько же бьются с людьми Градова в центре города, а сколько раненых дожидается помощи в госпитале, и сосчитать сложно. Атаману пришлось разделить свою армию на две части, чтобы хоть немного удержать продвижение врага и перестроиться. Дружинники во главе с Сорокиным сейчас бились с врагом и просили помощи. Остатки армии Тимошевского понемногу собирались и возвращались в строй. Сам советник князя погиб в бою. Битва в открытом поле оказалась явно не для него. «Что смотришь, атаман?» Сорокин подошел к Буранову и посмотрел тому в глаза. Проректор невероятно устал за этот день, но отдыхать не было времени. Его левая рука была на перевязи. Впрочем, учитывая особенности его дара, ему и не нужно управлять. «Оцениваю наши силы, Геннадий Павлович. Нужно смять врага и отбросить его от центра. И начинать придется как можно скорее, пока он не закрепился». «Все готово. Дай только отмашку. Моим ребятам как никогда нужна помощь». Стройные линии бойцов выдвинулись по главной улице Ростова на запад, к центру города. Они не скрывались и пели песню, чтобы поднять боевой дух. «Вражья арабы, позорный изгой, снова выходят с нами на бой. Но от защитников княжьих кровей твари получат хлестких лещей». Через пару минут на линию фронта прибыло подкрепление. Защитники города отбивали дома один за другим, тесня врагов своим напором и решительностью. «Господин Сорокин, позвольте доложить обстановку». Молодой посыльный вырос рядом с Палычем и вытянулся по струнке. «В рядах противника замешательство. Он отступает, а помощи нет. В центре города суматоха. Конные отряды тимирнинских казаков под предводительством атамана Буранова ворвались в центр, но почти не встречают сопротивления». «Неужели это победа?» — произнес Палыч. «Не могу поверить, что все так просто». Через полчаса Сорокин въехал на площадь в бронированном автомобиле. Вдоль дороги стояли пленные наемники и члены мятежных родов. Самого Градова нигде не было видно, зато в центре событий уже вертелся Гущин. Минутой позже на площадь вошел Константин Фролов. Поток ветра, которым Николай сбросил его с крыши, отправил его на тент, где он и пробыл в бессознательном состоянии несколько часов. Когда наемники ушли вместе с Николаем, Константин выбрался из укрытия и смог проскользнуть к своим. Теперь он пытался отыскать среди пленных брата. «Он был здесь?» поинтересовался Константин, увидев перед собой Гущина. «Да, он ушел». «Ушел?» «Сказал, что ему не стоит видеться с людьми князя. И да, он просил передать еще кое-что лично вам». Беспечно сидеть на скамье мне не дали. Буквально спустя пару минут после нашей встречи с Константином меня и Фролова вызвали в городскую управу. Здание совсем недавно вернулось в руки защитников, поэтому они не успели навести здесь порядок. Мебель в комнатах была перевернутая, портреты князей и государственных деятелей сорваны, а ковры частично смотаны и убраны. Фролова попросили пока остаться в коридоре, а меня провели в комнату, где обычно принимал князь. Глаз сразу заметил, что стол совсем недавно вернули на место. Расстелили ковер и попытались хоть немного убрать весь беспорядок. За длинным столом сидели Андреянова, Сорокин и Буранов. И когда они только успели подняться наверх? Еще несколько минут назад я видел Палыча и атамана на площади. Они разгоняли тех, кому не посчастливилось сбежать сразу, и тех, у кого хватило наивности полагать, что они смогут выстоять. Теперь они были здесь, и нас ждал длинный разговор. Впрочем, все произошло куда быстрее, чем я ожидал. Есть очевидцы, которые утверждают, будто вы, Гущин, единолично убили Илью Градова и его телохранителей. Андреянова внимательно посмотрела на меня, ожидая ответа. «Это не совсем так. Пока часть одаренных была отвлечена, я, переодетый в трофейную форму градовцев, пробрался к телохранителям Гущина, но победить их мне помог Николай Фролов. Я пересказал события, произошедшие на главной площади возле городской управы. За все время рассказа никто даже не попытался меня перебить. И только когда я закончил, Андреянова покачала головой и произнесла. «Был бы жив Тимошевский, он был бы вне себя от злости. То, что не смогли сделать советники князя, удалось тайному агенту и тебе, Михаил. Кстати, я так понимаю, Константин Фролов уже в курсе всего, что произошло на площади. Это была личная просьба Николая, не моя. Очень опрометчиво, хоть я и понимаю его мотивы». Андреянова повернулась к двери и позвала сопровождающего. «Попросите Константина Фролова войти, а сами останьтесь за дверью». Когда Константин вошел в зал и стал рядом со мной, Ирина Николаевна продолжила. Как вы теперь знаете, Николай Фролов был тайным агентом великого князя. Сейчас об этом, кроме Николая и господина Рымина, знаем только мы пятеро. И будет лучше всего, если эта информация останется в тайне. После приема мы с Константином вышли на улицу и пешком направились к поместью Фроловых. Я бросил взгляд в сторону лазарета и увидел, что Игнатьевой там уже не было. Может, перевели куда-то, а может, решила, что сама справится с помощью дара. «Не знаю, как ты, а мне сейчас просто невероятно хочется поесть». Фролов первым нарушил молчание. В поместье было тихо. Все его обитатели либо ушли с Константином, либо эвакуировались из города. К нашему счастью, сюда не добрались ни войска, ни мародеры, поэтому все уцелело и осталось на своих местах. «Можем картошки нажарить с луком, грибами и мясом», — предложил Константин. «Вот только чистить это придется самим». Вооружившись ножами, мы сели над кучей картофеля. Вид Фролова, чистящего картошку, настолько забавлял меня, что я не смог сдержать улыбки. Вот такой бывает судьба. Сегодня ты глава одного из сильнейших родов в Ростовском княжестве, у тебя куча денег, влияния, несколько предприятий по всему княжеству, а спустя пару дней ты сидишь весь в синяках на пустой кухне и чистишь картофель себе на ужин. «Ладно тебе зубы сушить», — отозвался Константин, видя мою улыбающуюся физиономию. «Сам бы себя со стороны увидел». «Да, согласен, картина была еще та. Весь в пыли и крови, одежда местами порвана или испачкана, рука плохо слушается, а лицо обожженное. Но главное, что живой». Пока на плите готовился ужин, мы оккупировали ванные комнаты на обоих этажах. Фролов проявил гостеприимство и позволил мне занять душ на первом этаже, а сам поднялся наверх. Струи воды смывали с меня пот, кровь, грязь, а заодно и усталость. Тело расслабилось, и я едва стоял на ногах, но подобного блаженства давно не испытывал. Казалось, что все пережитое отступило. Когда я вышел с душа, Константин уже возился с посудой. «Мой руки! Ай, да ты же только с душа! Тогда садись за стол! Помочь?» «Ну уж нет, дай мне проявить гостеприимство», — отозвался Константин. «Время далеко за полночь, а мы уплетаем жареную картошку и радуемся, как дети». Готов был поспорить, что ничего вкуснее не ел даже в академии. Во время ужина я заметил, что Константин чем-то сильно обеспокоен и решил поинтересоваться, в чем дело. «Я переживаю за своих людей», — узнавал у Сорокина, но тот не дал ясного ответа. «Шестеро должны были выжить, Миша. Я отдал им приказ пробиваться к защитникам, но среди бойцов Сорокина их не нашлось. Не спеши с выводами. Они могли попасть к Буранову или затеряться в городе. Думаешь, я не спрашивал у атамана? После приема я подходил к нему, но он тоже о них ничего не знает. Надеюсь на лучшее». «Вполне может быть, что они решили где-то переждать опасность или действительно затерялись в мелких стычках». Спать мы отправились сразу после ужина, наплевав на все советы диетологов, и оставили после себя грязную посуду. Максимум, на что нас хватило, сложить ее в раковину. Утром мы проснулись от шума. Рядом с домом остановилось несколько автомобилей, из которых выбрались люди. Война и опыт прошлых воплощений научили меня спать чутко. Я тут же подскочил на ноги и только сейчас понял, что уснул в одежде. Хорошо хоть переоделся в чистое. Я тут же прильнул к окну и увидел сестру, Машу, Алевтину с Кириллом и остальных. Выходит, они уже узнали о победе и вернулись. Да, честно говоря, все произошло очень быстро. Я думал, растянется на пару месяцев. «Миша!» Стоило мне спуститься вниз, сестра бросилась ко мне и заключила в объятиях. «Мне уже рассказали, что произошло. Но почему ты постоянно встреваешь в неприятности?» «Так вышло, сестренка», — отозвался я. Следующей ко мне подошла Маша. «Гущин, когда я говорила, что ты заноза в заднице, то ошибалась. Ты просто проблема мирового масштаба». «Проблема мирового масштаба», — произнес я медленно, пробуя на слух. «А что, мне нравится. Иду на повышение». «Дуралей!» — отозвалась Маша и поцеловала меня в щеку. «Брат, а вы с Машей учимся вместе в академии?» — ответил я сестре, которая удивленно смотрела на нас. «А, вот оно что, теперь это так называется?» Сашка улыбнулась и поймала на себе смущенный взгляд Фроловой. На сегодня это были не все встречи. Стоило Фролову подняться на порог, возле дома остановилась еще одна машина. Из нее появился Влад. Я сделал шаг ему навстречу, но Сашка обогнала меня. Она бросилась в объятия Влада, и тот крепко обнял ее и закружил. «Интересно, а это как называется?» Теперь уже была моя очередь ставить Сашку с другом в неловкое положение. Васильев тут же засмущался, а вот моя острая на язычок сестра тут же нашлась, что ответить. А мы с Владом почти как вы с Машей в академии учимся. Ну а если серьезно, мы встречаемся». «И давно это вы начали встречаться? Если мне не изменяет память, вы всего пару недель как знакомы». «Почти месяц», — отозвалась сестра. «А почему я узнаю об этом только сейчас, и то случайно?» «Друзья, а давайте поболтаем за чашечкой чая», — вмешался Константин, потирая руки. «Да, он очень вовремя разрядил обстановку». Но до чая дело так и не дошло. Через ворота прошли шестеро бойцов в доспехах нашего производства. Когда они сняли шлемы, мы узнали в них охранников Фроловых. «Вероника!» Фролов сбежал по ступенькам и сжал руку девушки в своих ладонях. Одаренная покраснела и смущенно посмотрела на Константина, а потом на нас. «Пап, а ты ничего не хочешь нам рассказать?» — поинтересовалась Маша. «Ох, чувствую, это будет длинный, но очень интересный день». Остаток дня мы загружали вещи гостей, делились новостями о произошедшем и строили планы на ближайшее будущее. Константин сознался, что у него был роман с Вероникой. В принципе, Машка немного подулась, но потом согласилась, что отец имеет право на личную жизнь. Спустя 8 лет после смерти их матери Фролов смог полюбить снова, хотя думал, что этого никогда не произойдет. Сложнее всего приходилось мне, потому как всем хотелось узнать о гибели Градова. Ну а мне половину событий пришлось выбрасывать и пожимать плечами, говоря, что оно само как-то получилось. Естественно, никто не верил. Некоторые обижались, другие пытались выспрашивать детали, чтобы составить более точную картину. Но когда я окончательно запутался, сдались все. И эту тему оставили в покое. К вечеру Васильев уехал, а Константин собрал меня, сестру и Машу у себя в кабинете. Сегодня Сорокин при поддержке казаков Буранова освободил Таганрог и окончательно вернул всю ростовскую землю под контроль Андрияновой. Завтра будет вече. Приглашены все главы родов. Сами понимаете, обеспечивать безопасность будут жестко. А тема? Награждение героев этой войны и выборы нового князя. С Москвы прибудет важная шишка с наградами от самого князя. Заодно они и проследят, чтобы все устраивало Рымина. Да уж, война. Каких-то 4 дня, и все закончилось. Так, скорее, неудачная попытка переворота. Хотя, конечно, масштабы были потрясающие. Сколько загубленных жизней и потерь. Кстати, Миша, мои люди успели побывать на заводе Гущиных. Конечно, придется поработать, но думаю, что через 1-2 месяца мы сможем подготовить завод к запуску. А будет ли это актуально? Война ведь закончилась. Ты шутишь. Ростовскому князю нужна сильная дружина. По моим сведениям, он наберет в нее до 2000 одаренных. После недавних событий это едва ли не каждый пятый в возрасте от 20 до 50, кто владеет даром в нашем княжестве. Кроме того, доспехи понадобятся и простолюдинам. Тот же надзор. И да, Буранов собрался заказать у нас 500 доспехов, но я попросил его подождать до следующего года. Я ведь понимаю, что у нас впереди много работы. Что же, я рад такому исходу. Вот только ремонт потребует много денег, а я пока не готов на эти затраты. Оставь это мне. Я потрачу 20 тысяч на ремонт завода и заберу свою долю из дохода. Пока ты будешь в академии, за благополучие нашего дела можешь не переживать. Кстати, об академии. Я пока еще не уверен, что хочу вернуться туда. За прошлый год я больше знаний получил в библиотеке, чем на занятиях, не говоря уже о совершенствовании своих умений на тренировках Палыча. Обычные занятия практически ничего не дают. Глупости, Миша. Первый курс — это только начало. Там прогоняют общую программу, вкрапляя туда частички новых знаний. Пойми, нужно заполнить пробелы, прежде чем перейти к чему-то глубокому и масштабному. Хотя ты очень способный, потому тебе иногда и кажется, что некоторые занятия в академии слишком скучны. Просто ты прошел этот порог. Именно поэтому я еще подумаю насчет продолжения учебы. Я думал об этом ровно до того, как устроился на кровати. Стоило мне принять горизонтальное положение, как глаза сами сомкнулись, а я провалился в сон. Только утром Фроловой удалось разбудить меня стуком в дверь. «Миша, собирайся! Ты же не хочешь пропустить вече?» «Так рано!» «Вообще-то уже 8, а вече запланировано на полдень. Надеюсь, ты не собираешься идти туда растрепанным?» «Раньше ведь всегда проводили вечером. Зачем такие изменения?» Я быстренько переоделся и вышел из комнаты, стараясь не зевать и держать глаза открытыми. «Мера предосторожности. В Ростове всерьез опасаются, что вече могут сорвать. Сам понимаешь, там будут главы практически всех родов». «Миша, да что ж такое? Кажется, сегодня просто все чего-то от меня хотят». Я повернулся к Константину и приготовился выслушивать его проблему. «Что могло случиться за ночь? Украли оборудование, перенесли вече». «Миша, у меня появились кое-какие соображения по поводу Кирилла». Фролов внимательно посмотрел на меня, словно ждал, что я сейчас начну протестовать. Пришло время вывести его в люди и заявить о еще одном члене рода Гущиных. Думаешь, сейчас самое лучшее время? Члены родов восстанавливаются после войны и посматривают в сторону конкурентов. Именно сейчас нет вроде против кого нужно сплотиться. Я уверен, что грызня начнется с новой силой. За это не переживай. Кирилл будет и дальше жить у меня, вот только теперь в статусе Гущина. У меня достаточно сил защитить его. Хорошо, пусть едет с нами. Когда я спустился, Кирилл уже стоял в гостиной в новом костюме, а Алевтина крутилась вокруг него, причесывая и поправляя одежду. Похоже, Фролов знал, что я соглашусь. Или решил отработать этот вариант на всякий случай, чтобы не терять время. «Влад не приезжал?» Сашка спустилась в гостиную в красивом платье. Достаточно скромном для таких мероприятий, но все же симпатичном. «Машина уже полчаса как ждет у входа», — отозвался Константин. «Ой, тогда я убежала. Увидимся на вече». Сашка подбежала ко мне и поцеловала в щеку. «Будь осторожен, братик, и постарайся не натворить ничего. Маша права, там, где ты, всегда что-то происходит». Не сказать, чтобы я сомневался в Васильеве. Влад был моим другом, и за год нашего знакомства я достаточно изучил его. Надеюсь, у них все серьезно, и мне удастся пристроить Сашку в надежные руки. Сашка счастлива, поэтому я доволен. «Миш, ты едешь?» Фролова коснулась моего плеча и отвлекла от мыслей. «Да, конечно». Я взял Машу за руку и повел к выходу. К моему удивлению, она не выдернула руку и не набросилась на меня, а смущенно заулыбалась и расслабилась.